Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы и воспоминания очевидцев. Любительница приключений, юная и очаровательная разведчица времен гражданской войны в Соединенных Штатах Америки, Белл Бойд. Привет. 17-летней девушке не место на войне. Вы со мной согласны? Ха, а если война повсюду? Если твой родной город захвачен войсками врага? Если в дом 17-летней девушки врываются солдаты, грубят, унижают? Что остается делать? Ну и что же сделала юная мисс Бойд? Мисс Бойд взялась за оружие. Не знаю, что на меня нашло. Когда тот солдат ворвался с руганью, размахивая флагом северян, все закипело во мне так, знаете, я схватила пистолет и выстрелила. А так просто взяли и выстрелили? Солдата? Но вас же могли посадить в тюрьму. Или даже расстрелять по законам военного времени. Но не расстреляли. Не поднялась рука на ребенка. А зря. Северяне разглядели в девочке с пистолетом будущую звезду разведки, да? Я сама тогда не знала, что свяжу свою жизнь с разведкой. Я помогала войскам конфедерации время от времени, ну, когда удавалось узнать что-то действительно важное. Ох, вы выбрали опасную профессию. Постоянно находиться на волосок от смерти, это, знаете ли... Время от времени. Когда я собирала сведения в городе, общалась с офицерами, газетчиками, страшно не было. Донесения через линию фронта передавали специальные люди. Но вот когда войска северян стали готовиться к наступлению... Так-так, и что? Вы должны были доложить в штаб южан? Разумеется. У меня была уникальная информация. Ее надо было передать срочно. Но все связные струсили. Никто не решился идти под обстрелом. И тогда вы... И тогда я надела свое любимое синее платье, белоснежный чепчик. И пошли, да? Одна ночью. Ночью? Ха, вот еще. Так неинтересно. Не люблю играть в прятки. Да поймите, никому бы в голову не пришло остановить меня. Но ведь плотность войск на этом участке. Обстрел, контрразведка Федерации, ну... О, кругом все взрывалось. Пули пролетали мимо. Вот-вот, вас же могли убить в конце концов. Но обошлось ведь, видите? Сам генерал Джексон прислал благодарность. Да вы что, сам предводитель южан Джексон? Я храню это письмо как награду. Он написал: «Мисс Бойд, вы оказали огромную услугу вашей родине». Вы так рисковали. Пустяки. Но ведь это не могло продолжаться вечно. Да, меня арестовали, с кем не бывает. Связной оказался двойным агентом. Откуда я могла знать, что он янки? Арестовали, отправили в Вашингтон. Но в тюрьме я недолго пробыла. Что, оправдали? Обменяли на арестованного шпиона янки. Повезло. Да уж, в столице Южных Штатов Ричмонде меня встречали как королеву. Выстроили караул. А вечером под моими окнами оркестр сыграл серенаду. Все было как в сказке. О чем еще можно было мечтать? Знаменитая шпионка мятежников, авантюристка, мечтавшая о славе и приключениях. Большую часть жизни провела в изгнании. Три раза была арестована, сидела в тюрьме, едва не умерла от тифа. Очаровательная Белл Бойд. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.